А было у нас в городе Афимьевском, скажу теперь, вот какое чудо. Жил купец, Скотобойников прозывался, Максим Иванович. И не было его богаче по всей округе. Ситцевую фабрику построил и рабочих несколько сот содержал. И возмнил о себе безмерно. И надо так сказать, что уже все ходило по его знаку, и само начальство ни в чем не препятствовало, и архимандрит за ревность благодарил, много на монастырь жертвовал, и когда стих находил, очень о душе своей воздыхал, и о будущем веке озабочен был немало. Вдов был и бездетен. Про супругу-то его был слух, что усахарил он ее, будто еще на первом году, и что с молоду ручкам любил волю давать. Только давно уж перед тем это было, снова же обязаться браком не захотел. Слаб был тоже и выпить, и когда наступал ему срок, то хмельной по городу бежит нагишом и вопит. Город незнатный, а все зазорно. Когда же переставал срок, становился сердит, и все, что он рассудит, то и хорошо, и все, что повелит, то и прекрасно. А народ рассчитывал произвольно. Возьмет счет на день очки. Тебе, Фома, сколько? С Рождества не брал, Максим Иванович, 39 рублев моих есть. Ух, сколько денег, это много тебе. Ты и весь таких денег не стоишь, совсем не к лицу тебе будет. 10 рублей с костей долой, а 29 получай. И молчит человек, да и никто не смеет пикнуть, все молчат. Я, говорит, знаю, сколько ему следует дать. Здешним народом по-другому нельзя. Здешний народ развратен. Без меня б они все здесь с голоду перемерли, сколько их тут не есть. Опять сказать, народ здешний вор, на что взглянет, то и тянет, никакого в нем мужества нет. Опять взять и то, что он пьяница. Разочти его, он в кабак снесет и сидит в кабаке, на к ней ниточки выходит галешенек. Опять же он и подлец. Сядет супротив кабака на камушек и пошел причитать. «Матушка моя родимая, и зачем же ты меня такого горького пьяницу на свет произвела? А и лучше б ты меня такого горького пьяницу на роду придавила. Так разве это человек? Это зверь, а не человек. Его перво-наперво образить следует, потом уж ему деньги давать. Я знаю, когда ему дать». Вот так говорил Максим Иванович об народе Афимьевском. Хоть худо он это говорил, а все ж и правда была. Народ был стомчивый, не выдерживал. Жил в этом же городе и другой купец, да и помер. Человек был молодой и легкомысленный, прогорел и всего-то капиталу решился. Бился в последний год, как рыба на песке, да урок житию его приспел. С Максимом Ивановичем все время не ладил, и кругом ему должен остался. В последний час еще Максим Иванович проклинал. И оставил по себе вдову еще молодую, да с ней вместе и 5 детей. И одинокой-то вдовице оставаться после супруга, подобно как бесприютной ластовице, немало испытание, а не то, что с 5 младенцами, которых пропитать нечем. Последнее именишко, дом деревянный, Максим Иванович за долг отбирал. И поставила она их всех рядком у церковной паперти. Старшему мальчику 8 годков, а остальные все девочки, погодки. Все мал-малой, меньше. Старшенькая 4 годков, а младший еще на руках грудь сосет. Кончился обедня, вышел Максим Иванович, и все деточки, все это рядком стали перед ним на коленки. Научила она их перед тем. И ручки перед собой ладошками как один сложили, а сама за ними с 5-м ребенком на руках земно при всех людях ему поклонилась. «Батюшка Максим Иванович, помилуй сирот, не отымай последнего куска, не выгоняй из родного гнезда». И все, кто тут ни был, все прослезились. Так уж хорошо она их научила. Думала, при людях-то возгордится и простит, отдаст дом сиротам. Только не так оно вышло. Стал Максим Иванович. «Ты, — говорит, — молодая вдова, мужа хочешь, а не о сиротах плачешь. Покойник-то меня на смертном одре проклинал и прошел мимо, и не отдал дом. Чего ихним дурачеством подражать, то есть поблажать? Окажи благодеяние еще, пуще станут костить. Все сие ничтоже успевает, а лишь пач молва бывает. А молва отходила и впрямь, что будто он к сей вдовице, еще к девице, лет 10 перед тем подсылал и большим капиталом жертвовал. Красиво уж очень была. Забывая, что грех сей все едино, что храм Божий разорить. Да ничего тогда не успел. А мерзости этих самых и по городу, и по всей даже губернии производил немало, и даже всякую меру в всем случае потерял. Возопила мать со птенцами, выгнал сирот из дому. И не по злобе токма, а и сам не знает иной раз человек, по какому побуждению стоит на своем. Ну, помогали сперва, а потом пошла наниматься в работу. Да только какой у нас, окромя фабрики, заработок? Там полы вымыет, там в огороде выпалит, там баньку вытопит, да с ребеночком на руках и взвоет, а четверо прочих тут же по улице в рубашонках бегают. Когда на коленки их у паперти ставила, все еще в башмачонках были, каких не есть, да в солопчиках, все как не есть, а купецкие дети. А тут уж пошли бегать и босенькие. На ребенке одежонка горит, известно. Ну а деткам что? Было бы солнышко, радуются, гибели не чувствуют, словно птички, голосочки их, что колокольчики. Думает вдова, станет зима, и куда я вас тогда подеваю, хоть бы вас к тому сроку Бог прибрал. Только не дождалась до зимы. Есть по нашему месту такой на детей кашель, коклюш, что с одного на другого переходит. Перво-наперво померла грудная девочка, а за ней заболели и прочие. И всех-то четырех девочек в ту же осень одну за другой снесла. Одну-то, правда, на улице лошади раздавили. Что же ты думаешь? Похоронила да и взвыла, то проклинала, а как Бог прибрал, жалко стало материнское сердце. Остался у ней в живых один лишь старшенький мальчик, и уж не надышит она над ним, трепещет. Слабенький был и нежный, и личиком миловидный, как девочка. И свела она его на фабрику к крестному его отцу управляющему, а сама в нянюшке к чиновнику нанялась. Только бегает мальчик раз на дворе, а тут вдруг и подъехал на паре Максим Иванович, да как раз выпивший. А мальчик-то с лестниц прямо на него, невзначай, то есть поскользнулся, да прямо об него стукнулся, как он с дрожек сходил, и обеими руками ему прямо в живот. Схватил он его за волосенки, завопил: «Чай такой, лозы! Высечь его, — говорит, — тот же час при мне». Помертвел мальчик, стали сечь, закричал. «Так ты еще и кричишь, секишь его, пока кричать перестанет». Мало ли, много ли секли. Не перестал кричать, пока не омертвел вовсе. Тут и бросили сечь, испугались. Не дышит мальчик, лежит в бесчувствии. Сказывали потом, что немного и секли, да уж пуглив был очень. Испугался было и Максим Иванович. «Чей такой?» — спросил. Сказали ему. «Ишь ведь, снести его к матери! Чего он тут на фабрике шлялся?» Два дня потом молчал и опять спросил: «А что мальчик?» А с мальчиком вышло худо. Заболел, у матери в угле лежит. Та и место по тому случаю у чиновников бросила. И вышло у него воспаление в легких. «Ишь ведь!» — произнес. «Из чего, кажись? Диви б его больно секли, самое лишь малое пристрастие произвели. Я и над всеми прочими такие точно побои произносил, сходил без всяких таких пустяков». Ждал было он, что мать пойдет жаловаться, и, возгордясь, молчал. Только где уж, не посмела мать жаловаться. И послал он ей тогда от себя 15 рублей и лекаря от себя. И не то чтоб побоявшись чего, а так задумался. А тут скоро и срок ему подошел, запил недели на три. Миновала зима, и на самое светлое Христово воскресенье, в самый великий день, спрашивает Максим Иванович опять: «А что тот самый мальчик?» А всю зиму молчал, не спрашивал. И говорят ему: «Выздоровел у матери, а та все паденно уходит». И поехал Максим Иванович того же дня ко вдове. В дом не вошел, а вызвал к воротам, сам на дрожках сидит. «Вот что, — говорит честная вдова, — хочу я твоему сыну, чтобы истинным благодетелем быть и беспредельные милости ему оказать. Беру его от сели к себе в самый мой дом. Ежели в мале мне угодит, то достойный капитал ему отпишу. А совсем, ежели угодит, то и всего состояния нашего могу его по смерти преемником утвердить, равно как родного бы сына, с тем, однако, чтобы ваша милость, окромя великих праздников, в дом не жаловали. Коли складно, по-вашему, так завтра утром приводи мальчика, не все ему в бабки играть. И, сказав, уехал, мать оставив как бы в безумии. Прослышали люди, говорят ей, возрастет малый, сам попрекать тебя станет, что лишило его такой судьбы. Ночь-то над ним поплакала, а поутру отвела дитя. А мальчик ни жив, ни мертв. Одел его Максим Иванович, как борчонка, и учителя нанял. И с того самого часу за книгу засадил, и так дошло, что из глаз его не спускает, все при себе. Чуть мальчик зазевается, а он уж и кричит: «За книгу учись, я тебя человеком сделать хочу!» А мальчик хилый, с того самого разу после побоев-то кашлять стал. У меня ли не житье, девица Максим Иванович? У матери босой бегал, корки жевал. Чего ж он еще пуще прежнего хил? А учитель и говорит: всякому мальчику, говорит, надо и порезвиться, не все учиться. Ему мацион необходим. И вывел ему все резоном. Максим Иванович подумал: это ты правду говоришь. А был тот учитель, Петр Степанович, царство ему небесное, как бы словно юродивый. Пил уж очень, так даже, что и слишком. И потому самому его давно уже от всякого места отставили и жил по городу все одно, что милостыней. А ума был великого и в науках тверд. Мне бы не здесь быть, сам говорил про себя. Мне в университете профессором только быть. А здесь я в грязь погружен, и самые одежды мои возгнушались мною. Сел Максим Иванович и кричит мальчику: резвись. А тот перед ним еле дышит. И до того дошло, что самого голосу его ребенок не мог снести, так весь и затрепещется. А Максим-то Иванович все пуще удивляется. Ни он такой, ни он эткой. Я его из грязи взял, в драдедам одел, на нем полсапожки матерчатые и рубашка с вышивкой, как генеральского сына держу. Чего же он ко мне не привержен? Чего, как волчонок, молчит? И хоть давно уж все перестали удивляться на Максима Ивановича, но тут опять задивились, из себя вышел человек. К этому малому ребенку пристал, отступиться не может. Жив не желаю быть, а характер в нем искореню. Меня отец его на смертном одре уже святого причастия вкусив проклинал. Это у него отцовский характер, и ведь даже ни разу лозы не употребил, с того разу боялся. Запугал он его, вот что. Без лозы запугал. И случилось дело. Только он раз вышел, а мальчик вскочил из-за книги да на стул. Перед тем на шифонерку мяч забросил, так чтоб мячик ему достать. Да фарфоровую лампу на шифонерке рукавом и зацепил. Лампа-то грохнулась да на пол, да вдребезги. Ажно по всему дому зазвенел. А вещь дорогая, фарфор саксонский. А тут вдруг Максим Иванович из третьей комнаты услышал и завопил. Бросился ребенок бежать, куда глаза глядят с перепугу. Выбежал на террасу, да через сад, да задней калиткой, прямо на набережную. А по набережной там бульвар идет, старые ракиты стоят, место веселое. Сбежал он вниз к воде, люди видели, сплеснул руками. У самого того места, где паром пристает, да ужаснулся, что ли, перед водой, стал как вкопанный. А место это широкое, река быстрая, барки проходят. На той стороне лавки, площадь, храм Божий золотыми головами сияет. И как раз тут на перевоз поспешала с дочкой полковница Ферзинг. Полк стоял пехотный. Дочка тоже ребеночек лет 8 идет в беленьком платьице, смотрит на мальчика и смеется, а в руках такую малую кошелочку деревенскую несет, а в кошелочке ежика. «Смотрите, — говорит маменька, — как мальчик смотрит на моего ежика». «Нет, — говорит полковница. А он испугался чего-то». «Чего вы так испугались, хорошенький мальчик?» Так все это потом и рассказывали. «И какой, — говорит, — этот хорошенький мальчик, и как хорошо одет, чей вы, — говорит, — мальчик?» А он никогда еще ежик не видывал, подступил и смотрит, и уже забыл. Детский возраст. «Что это, — говорит, — у вас такое?» «А это, — говорит барышня, — у нас ежик. Мы сейчас у деревенского мужика купили, он в лесу нашел. Как же это, говорит, такой ежик? И уж смеется, и стал он его тыкать пальчиком, а ежик-то щетинится, а девочка-то родна мальчика. Мы, говорит, его домой несем и хотим приучать. Ах, говорит, подарите мне вашего ежика. И так он это ее умильно попросил. И только что выговорит, как вдруг Максим-то Иванович над ним сверху. А, вот ты где! Держи его! До того озверел, что сам без шапки из дому погнался за ним. Мальчик как вспомнил про все, вскрикнул, бросился к воде, прижал себе к обеим грудкам по кулачку, посмотрел в небеса, видели-видели, да бух в воду. Ну, закричали, бросились с паром и стали ловить, да водой отнесло река быстрая, а как вытащили, уши захлебнулся мертвенький. Грудки-то слаб был, не стерпел воды, да и много ли такому надо? И вот на памяти людской еще не было в тех местах, чтобы такой малый ребеночек на свою жизнь посягнул. Такой грех! И что может сия малая душка на том свете Господу Богу сказать? Над тем самым с тех пор Максим Иванович и задумался. И переменился человек, что узнать нельзя. Больно уж тогда опечалился. Стал было пить, много пил, да бросил, не помогло. Бросил на фабрику ездить, никого не слушает. Говорят ему, что молчит, аль рукой махнет. Так проходил он месяца с два, а потом стал сам с собой говорить. Ходит и сам с собой говорит. Сгорела подгородная деревнюшка Васькова. Выгорело 9 домов. Поехал Максим Иванович взглянуть. Обступили его погорельцы, взвыли, обещал помочь и приказ отдал, а потом призвал управляющего и все отменил. Не надо, говорит, ничего давать. И не сказал, за что. В попрании меня, говорит, отдал Господь всем людям, якоже некоего изверга, то уж пусть так и будет. Как ветер, говорит, развеялась слава моя. Приехал к нему сам архимандрит. Старец был строгий и в монастыре общежитие вел. Ты чего, говорит, строго так? А я вот чего. И раскрыл ему Максим Иванович книгу и указал место. А иже аще соблазнит единого малых сих верующих в мя. У ней есть ему, да обесится жернов оселский на вы его и потонет в пучине морстей. Евангелие от Матфея, глава 18, стих 6. Да, сказал архимандрит, хоть и не о том сие прямо сказано, а все ж соприкасается. Беда, коли мерку свою потеряет человек, пропадет тот человек. А ты возмнил. А Максим Иванович сидит, словно столбняк на него нашел. Архимандрит глядел. Слушай, говорит, и запомни. Сказано, слова отчаянного летят на ветер. И еще то вспомни, что и ангелы Божии несовершенны. А совершенно безгрешен только мы един Бог наш Иисус Христос, ему же ангелы служат. Да и не хотел же ты смерти сего младенца, а только был безрассуден. Только вот что, говорит, мне даже чудесно. Мало ли ты, говорит, еще горших бесчинств произносил? Мало ли по миру людей пустил? Мало ли растлил? Мало ли погубил? Все одно как бы убиение. И не его ли сестры еще прежде того все перемерли? Всего 4 младенчика, почти что на глазах твоих. Чего ж тебя так сей единый смутил? Ведь о прежних всех, полагаю, не то что сожалеть, а и думать забыл. Почему же так устрашился младенца сего, в коем и не весьма повинен? Во сне мне снится, — изрек Максим Иванович. И что же? Но ничего более не открыл, сидит, молчит. Удивился архимандрит, да с тем и отъехал. Ничего уж тут не поделаешь. И послал Максим Иванович за учителем, за Петром Степановичем. Самого того случая не видались. «Помнишь ты, — говорит, — помню, — говорит. Ты, — говорит, — здесь масляной краской в трактир картины мазал и с архиереева портрет копию снимал. Можешь ты мне написать краской картину одну? Я, — говорит, — все могу. Я, говорит, всякий талант имею и все могу. Напиши же ты мне картину, самую большую во всю стену, и напиши на ней первонаперво реку и спуск и перевоз. И чтоб все люди, какие были тогда, все тут были. И чтоб полковница и девочка были. И тот самый ежик. Да и другой берег весь мне спеши, чтоб виден был как есть. И церковь, и площадь, и лавки, и где извозчики стоят, все как есть спеши. И тут у перевоза мальчика над самой рекой, на том самом месте, и беспременно, чтобы два кулачка вот так к груди прижал, к обоим сосочкам, беспременно это. И раскрой ты перед ним с той стороны над церковью небо, и чтобы все ангелы во свете небесном летели встречать его. Можешь потрафить, аль нет? Я все могу. Я не то, чтоб такого Трифона, как ты. Я и первейшего живописца из Москвы могу выписать. А лихаша бы из самого Лондона. Да ты его лик помнишь. Если выйдет не схож, али мало схож, то дам тебе всего 50 рублей. А если выйдет совсем похож, то дам 200 рублей. Помни, глазки голубенькие. Да чтобы самая-самая большая картина вышла. Изготовились, стал писать Петр Степанович, да вдруг и приходит. Нет, говорит, в таком виде нельзя писать. Что так? Потому что грех сей, самоубийство, есть самый великий из всех грехов. Так как же ангели его будут встречать после такого греха? Да ведь он младенец, ему невменимо. Нет, не младенец, а уже отрок. 8 уже лет был, когда сие совершилось. Все же он хотя некий ответ должен дать. Еще пуще ужаснулся Максим Иванович. А я, говорит Петр Степанович, вот как придумал. Небо открывать не станем, и ангелов писать нечего. А спущу я с неба как бы встречу ему луч, такой один светлый луч. Все равно как бы нечто и выйдет. Так и пустили луч. И видел я сам потом, уже спустя картину сию, и этот луч самый, и реку во всю стену вытянул, вся синяя. И отрок милый тут же обе ручки к грудкам прижал, и маленькую барышню, и ежика все потрафил. Только Максим Иванович тогда никому картину не открыл, а запер ее в кабинете на ключ от всех глаз. А уж как рвались по городу, чтоб повидать, всех гнать велел. Большой разговор пошел. А Петр Степанович словно из себя тогда вышел. Я, говорит, теперь уже все могу. Мне, говорит, только в Санкт-Петербурге при дворе состоять. Любезнейший был человек, а превозноситься любил беспримерно. И постигла его участь. Как получил все 200 рублей, начал тотчас же пить и всем деньги показывать, похваляясь. И убил его пьяного ночью наш мещанин, с которым и пил, и деньги ограбил. Все сие наутро и объяснилось. А кончилось все так, что и теперь там напрежь всего вспоминают. Вдруг приезжает Максим Иванович к той самой вдове, нанимал на краю у мещанки в избушке. На сей раз уже во двор вошел. Стал пред ней, да и поклонился в землю. А та с тех разов больна была, еле двигалась. Матушка возопил, честная вдовица, выйди за меня, изверга, замуж, дай жить на свете. Та глядит ни жива, ни мертва. Хочу, говорит, чтобы у нас еще мальчик родился. Ежели родится он, тогда, значит, тот мальчик простил нас обоих, и тебя, и меня. Мне так мальчик велел. Видит она, что не в уме человек, а как бы в выступлении. Да все же не утерпела. Пустяки это все, отвечает ему. И одно малодушие. Через то самое малодушие я всех моих птенцов истеряла. Я и видеть-то вас перед собой не могу, а не то, чтобы такую вековеченскую муку принять. Отъехал Максим Иванович, да не унялся. Загрохотал весь город от такого чуда. А Максим Иванович свах заслал. Выписал из губернии двух своих теток, по мещанству жили. Тетки не тетки, все же родственницы, честь значит. Стали те ее склонять. Принялись улещать, из избы не выходит. Заслал и из городских, и по купечеству, и протопопшу соборную, и из чиновниц. Обступили ее всем гордом, а та даже гнушается. Если б, говорит, сироты мои ожили, а теперь на что? Да я перед сиротками моими какой грех приму? Склонил и архимандрита, подул и тот в ухо. Ты, говорит, в нем нового человека вас звать можешь. Ужаснулась она. А люди-то на нее удивляются уж, и как же это можно, чтоб от такого счастья отказываться? И вот чем же он ее в конце покорил? Все же он, говорит, самоубивец и не младенец, а уже отрок, и политам ко святому причастию его уже прямо допустить нельзя было. А стал быть, все же он хотя бы некий ответ должен дать. Если же вступишь со мной в супружество, то великое обещание даю. Выстрою новый храм токмо на вечный помин души его. Против всего не устояла и согласилась, так и повенчались. И вышло всем на удивление. Стали они жить с самого первого дня в великом и нелицемерном согласии, опасно соблюдая свое супружество и как единая душа в двух телесах. Зачала она в ту же зиму, и стали они посещать храмы Божии и трепетать гнева Господня. Были в трех монастырях и внимали пророчеством. Он же соорудил обещанный храм и выстроил в городе больницу и богадельню, отделил капитал на вдов и сирот и воспомнил всех, кого обидел и возжелал возвратить. Деньги же стал выдавать безмерно, так что уже супруга и архимандрит придержали за руки, ибо довольны, говорят, и сего. Послушался Максим Иванович, я, говорит, в тот раз Фому обсчитал. Ну, Фоме отдали. А Фомат тогда же заплакал. Я, говорит, я и так. Многим и без того довольны и вечно обязаны Богу молить. Всех, стал быть, проникло оно, и, значит, правду говорят, что хорошим примером будет жив человек. А народ там добрый. Фабрикой сама супруга стала орудовать, и так, что и теперь вспоминают. Пить не перестал, но стала она его в эти самые дни соблюдать, а потом и лечить. Речь его стала степенная. И даже самый глаз изменился. Стал жалостлив беспримерно, даже к скотам. Увидал из окна, как мужик стегал лошадь по голове безобразно, и тотчас выслал и купил у него лошадь за вдвое цены. И получил дар слезный. Кто бы с ним ни заговорил, так и зальется слезами. Когда же приспело время ее, внял, наконец, Господь их молитвам и послал им сына. И стал Максим Иванович еще в первый раз с тех пор светел. Много милостыни роздал, много долгов простил, на крестины созвал весь город. И созвал он этот город, а на другой день, как ночь, вышел. Видит супруга, что с ним нечто сталось, и поднесла к нему новорожденного. Простил, говорит, нас отрок, внял слезам и молитвам за него нашим. А о сём предмете, надо так сказать, они во весь год ни разу не сказали слова, а лишь оба про себя содержали. И поглядел на нее Максим Иванович мрачно, как ночь. «Подожди», — говорит, — он, почитай, весь год не приходил, а всю ночь опять приснился. Тут-то в первый раз проник и в мое сердце ужас после сих странных слов, — припоминала потом. И не напрасно приснился отрок. Только что Максим Иванович о сём изрек, почти, так сказать, в самую ту минуту, приключилось с новорожденным нечто, вдруг захворал. И болело дитя 8 дней. Молились неустанно, и докторов призывали, и выписали из Москвы самого первого доктора по чугунке. Прибыл доктор, рассердился, я, говорит, самый первый доктор, меня вся Москва ожидает. Прописал капель и уехал поспешно. 800 рублей увез. А ребеночек к вечеру помер. И что же за сим? Отписал Максим Иванович все имущество любезной супруги, выдал ей все капиталы и документы, завершил все правильно и законным порядком, а затем стал перед ней и поклонился ей до земли. Отпусти ты меня, бесценная супруга моя, душу мою спасти пока можно. Ежели время мое без успеха душе проведу, то назад уже не возвращусь. Был я тверд и жесток, и тягости налагал, но мню, что за скорби и странствия предстоящие не оставит без воздаяния Господь, ибо оставить все сие есть немалый крест и немалая скорбь. И унимала его супруга со многими слезами. Ты мне един теперь на земле, на кого же останусь? Я, говорит, за год в сердце милость нажила. И увещевали всем гордым целый месяц, и молили его, и положили силы стеречь, но не послушал их, и ночью скрытно вышел, и уже более не возвращался. А слышно подвизается в странствиях и терпении даже до сегодня, а супругу милую извещает ежегодно.